Александр Карин. Македонский. Охота на львов. Киноповесть по одноименному сценарию. Шел 323 год до Рождества Христова. На высоком холме близ Вавилона стоял с желтого шелка шатер Александра. Рассветное солнце круглым сияющим диском вставало над ним, пронзая шатер и огромный лагерь, раскинувшийся в долине первыми короткими мечами бронзовых лучей. По лагерю, среди дымящихся с ночи костров, огибая заплатанные воинские палатки и коновязи с лениво жующими сено лошадьми, шел старик в черном, длинном до пят балахоне. Лицо его закрывал капюшон, под мышкой он нес тяжелый фолиант с обложкой из зеленой тисненой кожи. Толпа проснувшихся воинов, раскачиваясь от усталости и горя, с тоской смотрела на холм, не обращая на старца никакого внимания. Он же, наоборот, очень осторожно прошел сквозь нее и, оглянувшись, направился к красной ковровой дорожке, спущенной от шатра до подножья холма. Черной подбитой птицей доковылял по ней старик к первой линии телохранителей царя, и рослые македонцы, увидев на его фолианте тисненные инициалы АМ, неохотно расступились. Беспрепятственно миновал он еще один кордон, но на третьем, где стояли воины старой гвардии, с ним обошлись довольно грубо. Старший из них сбросил с головы летописца капюшон, долго, острым взглядом буравил его выцветшие глаза, силясь увидеть злые умыслы. Потом, не найдя, он их обыскал и сделал шаг назад. Другой со шрамом во весь лоб пролистал фолиант, и лишь после этого они пропустили пришедшего. «Проходи, ворон». Старец молча надел капюшон, тяжело вздохнул и продолжил подъем. Когда, наконец, он подошел к шатру у коновязи, ему приветственно кивнул пожилой воин с тремя лентами на плече — голубой, пурпурной и черной. Сейчас он вплетал голубую ленту в гриву одного из коней Александра. Старец приблизился. «Зачем это, воин?» Тот развел две тяжелые пряди гривы корявыми пальцами и тихо ответил: «Это последнее, что я могу сделать для Александра. Что означают ленты? Голубая — юность, пурпурная — зрелость, черная — смерть». «Торопишься». Конь, отгоняя мух, захлестал было себя по бокам хвостом, но воин грозно шикнул на него, и тот послушно замер. «Поспеши и ты, летописец. Великий ждет». Старец пригладил вспушенную утренним бризом бороду, откинул полог шатра и скрылся внутри. А в веке нашем 21-м, и кто знает, быть может, самым удачным для народов мира, приоткрылись на пляже синие глаза 30-летнего мужчины, и в них памятью великого прошлого полыхнуло солнце. Мужчину тоже звали Александром. К тому же он был сценаристом, обреченным писать о своем грозном и благородном тезке некую выдуманную историю, основанную на давно известных, хотя и очень скудных для такого колосса, как македонский, фактах его биографии. Итак, с трудом вернувшись из страны вымысла, Александр что-то горячо забормотал о будущем сюжете, но разборчиво прозвучала лишь одна фраза. «Искандер Великий оставил после себя покоренные земли Востока, крылатые выражения и, возможно, тайну, которую лучше не трогать». Тут палящий диск солнца закрыла кудрявая русая голова девушки, и над сценаристом пронесся ласковый бриз шепота. «Александр, вставай, уже полдень, иначе ты обгоришь. Пойдем купаться». Ольга поцеловала бронзовую щеку любимого, и он окончательно пришел в себя. «Меня знобит, Оля. Поплескайся одна». Девушка рассмеялась. «Обманщик, ты просто от всех скрываешься, чтобы не писать сценарий». Она скорчила ему смешную рожицу и побежала к морю. «Тебе грозит месть дочери царя Дария. Ух!» Александр медленно повернулся на живот. На мощной загоревшей спине напряглись мышцы. «Иногда она очень похожа на любимую жену македонского Рассану». Он оглянулся по сторонам. Пляж был пуст. Лишь одинокая молодая парочка резвилась на мелководье. Да толстый бутуз в красной панаме настороженно разглядывал выброшенную ночным штормом медузу. Александр набрал горсть песка, и он медленно заструился сквозь его крупные пальцы, вновь погребая банальную действительность. От увиденного летописец застыл на коврике шатра. Царю стало явно хуже. Македонский лежал на широком ложе. В изголовье скрещены были два бивня слона, на которых висели щит и меч завоевателя вселенной. Он метался в жару, скидывая с себя шкуры леопарда, гневно бормоча о непокоренной Индии, о боевых слонах царя Пира. Юная персианка, очевидно следуя наказу целителя, вновь и вновь укутывала мощное, покрытое рубцами, тело царя. Неожиданно он пришел в себя, открыл глаза и снова отбросил шкуры, оставшись лишь в набедренной повязке. Александр попытался приподняться на локте, но вмиг ослабев, вновь откинулся на прохладные персидского шелка подушки. «Присаживайся, старец, если хочешь, но мне нечего больше тебе рассказать. Твои вчерашние слова об отце. Филипп был мудр, суров. С этим я и уйду». «Спешишь, великий. Отец мне тоже часто повторял это. А ты?» «Я, как видишь. Впрочем, мы редко виделись. Филипп проводил жизнь в боевых походах. Воспитанием занималась Олимпия, моя мать. Уже в 8 лет она взяла мне в учителя эпирца Леонида. Это означало новую жизнь в духе древних спартанцев. Было трудно, но я до сих пор благодарен суровому воину». «А твой учитель — Аристотель?» На это Александр ответил глухим стоном и закрыл глаза. Служанка кинулась было вновь прикрывать его шкурой, но царь так зарычал от боли, что она пала ничком у его ложа и в страхе отползла вглубь шатра. Он и впрямь внушал ужас, похожий на человека-льва. Буйная шевелюра, мощная шея, пальцы, скребущие ложе. Крадучись, к Александру приблизилась служанка посмелее и с подносом в смуглых, увитых серебряными браслетами руках. Она, кланяясь, поставила на столик возле ложа дымящуюся вазочку, а старца угостила черным напитком. Он с удовольствием сделал пару глотков кофе, а девушка, осторожно промокнув влажным платком пылающее лицо великого, удалилась. Шатер наполнился благоуханиями, служанки притихли за расписанной синими птицами шторой, и старец открыл свой фолиант, беззвучно шевеля губами. Жарким июльским днем в царской конюшне сидел на соломе денника возле вороного своего жеребца юный Александр, и, перебирая струны луданы, что-то тихо напевал. Буцефал стриг крупными ушами пучки солнца, пробивающиеся через окна, и казалось, будто он понимает хозяина. Когда же в конюшне раздались голоса, Буцефал недовольно фыркнул, а Александр отложил инструмент, узнав голос своего учителя. «Конюшенный, где царевич?» «В дневнике Буцефала, Аристотель». Шаги раздались совсем рядом, и Александр привстал, чтобы поприветствовать мудреца. «Здравствуй, учитель». «Здравствуй, Александр. Я тебе не помешал?» Тот улыбнулся и открыл дверь дневника. «Мудрость может волновать и успокаивать. Мешать нет». «Ты что-то напевал?» «Простые вещи. Я пел Буцефалу о том, как завоюю весь мир». Александр ласково похлопал коня по мощной шее, отряхнул короткую тогу от соломы и вышел. «Я готов». «Ты уже закончил?» «Да, я не в силах пропустить твой урок». «Мы его уже начали». «Тогда продолжим у воды. Здесь душно». «Хорошо, когда в юности знаешь, кому и о чем нужно петь, Александр». «О нет, я плохой дипломат. Через 3 часа я вернусь, Буцефал». Конь в ответ всхрапнул. Аристотель улыбнулся их диалогу. «Я слышал, как ловко ты его укротил». «Дворцовая лесть. Он почти не сопротивлялся». «А сегодня чему ты будешь его учить? Быть может, твой урок прояснит мои желания». «Не думаю. Я не очень люблю лошадей». «Пойдем, учитель. Конюшенный. Здесь душно». Александр бросил влюбленный взгляд на Буцефала и, взяв учителя под руку, повлек к выходу. Конюшенный распахнул настежь главные ворота и кинулся открывать боковые. Аристотель глубоко вздохнул. «А вот запах сена мне приятен. Буцефал не пойдет за тобой?» «Незваным? Только в могилу». На опустевшую от песка ладонь сценариста Александра пала чья-то тень. Он поднял голову. Над ним, покачиваясь, стоял с 2 бокалами в руках приятель и оператор студии Стас. «Сашка, выпьем на бутержафт!» «Мне что-то не по себе, Стас. Да и тебе, наверное, хватит». «Врешь! Ты здоров, как бык!» Александр молча опустил голову на руки. Стас был из той породы людей, эгоизм которых просто толкает их шагать по жизни, как куриц, то есть одной лапой писать, другой зачеркивать. Причем им все равно, когда навязывать свое общение, и уж ответная реакция тем более. А если он не трезв, лучше уйти, иначе надо бить, так как и грани между откровением и, как ни странно, хамством у них нет. «Господин сценарист, я люблю Ольгу, а тебе этого не дано, как македонскому. Насилие и цель — вот ваш девиз». Александр промолчал. Недомогание гасило его обычную вспыльчивость. По жизни он почти не реагировал на капризы или нелепые претензии женщин. Просто расставался с ними. А вот на выпады мужчин... Стас присел на корточки и выпил 2 бокала, не спуская с Александра злого взгляда. «Отдай мне Ольгу». Кулаки Александра сжались сами собой. Но он вновь сдержался. Оля была недалеко, а она всегда так переживала, так боялась его частых стычек с грубиянами или алкашами. «Стас, как тебе удается снимать цветные фильмы и оставаться таким серым? Тот возмутился. «Это она сказала? Или ты смеешься над неудачником, которому 10 лет не дают стать оператором-постановщиком?» Александр медленно отполз от него в тень пляжного зонтика. «Не надо столько пить. Это мое дело. Иди проспись, Стас. На себя посмотри, сценарист. Я тебя предупредил, что мне нехорошо. Плевать на твои мышцы. Я буду драться за Ольгу». Это заявление, к счастью, рассмешило Александра. «Зачем? Вон она купается, пойди и объяснись». «Ты нелогичен во всем. И к тому же я знаю, что она мне ответит». Александр услышал хруст стекла и глянул на Стаса. Тот со злости откусил край бокала, и по безвольному подбородку его заструилась кровь. «Я жую стекла». Александр промолчал и закрыл глаза. Лоб, шею все больше покрывала испарина, невесть откуда пришедшей хворости. От воды прилетел звонкий голос Ольги. «Стас, оставь его! Саша не здоровится!» Тот тут же откликнулся. «А мне? На меня ты когда-нибудь обратишь внимание?» Ольга подошла ближе. «Ой! У тебя кровь!» «Наконец-то! Я люблю тебя!» «А я нет, и хватит жевать стекло!» «На моих губах кровь моих чувств!» Александр повернулся на бок. «Слышал, Стас?» «Что?» «Ольга тебя не любит». «Это она при тебе такая!» Александр с силой дернул его за ногу. Стас упал на обломок фужера, и на руке тоже заолела кровь. Ольга, испуганно взглянув на Александра, прошептала. «Ну вот, ты еще и руку ему поранил». «Я ему сейчас челюсть сломаю». Стас слизнул кровь. «Слыхала?» Ольга поняла, что подобная беседа может закончиться плохо, и попыталась ему помочь встать. «Пойдем, Стас, я тебя перевяжу». Александр резко приподнялся на локте. В глазах мелькнула ярость. «Не возись с ним». Стас, покачиваясь, встал. «Варвар! Оля, ты не знаешь, кого любишь. Видела бы ты хоть раз своего Сашеньку в драке. Это беспощадная личность». «Я видела». «О, нет, это не то. Он при мне половину остановки уложил. Ему, видите ли, нахамили. Ясно, как он Балканы освобождал». Александр медленно, будто лев перед прыжком, напрягся всем телом, и глаза его стали ярко-голубыми, как в те ночи, когда он бредил о войне. А она зажигала в испуге ночник, на который он не реагировал, и, лишь выговорившись, снова падал на подушки, так и не выйдя из тяжелого сна. «Молчать!» Ольга изменилась в лице и быстро, насколько это было возможно, повела Стаса прочь от пляжа. Тот сопротивлялся и кричал. «Только такие и пишут про Македонского. В тебе изъяны, Александр, беспощадность и себялюбие. Ольга, он не ведает, что такое любовь. Ты для него лишь маленький спутник, вращающийся вокруг огромной планеты, Александр!» «Пойдем быстрее, Стас». Они, наконец, скрылись за барханом, и Александр опустился щекой на горячий песок. Веки его затяжелели и прикрыли огонь глаз. Брови мрачно сошлись к переносице, как перед тяжкой беседой. Утреннее солнце уже двинулось к зениту, гоняя по шелку золотого шатра золотые блики, неясные, размытые, как мчащийся в облаке пыли табун. Александра по-прежнему мучил жар. Губы его запеклись, волосы взмокли, но он был в сознании. Старец-летописец все так же медленно листал свой фолиант, тихо беседуя с Македонским, когда в шатер осторожно вошел лекарь с кубком в руке. Перед ложем Александра Перс остановился и замер в полупоклоне. «Умоляю, выпей, великий!» Александр ударил по кубку рукой. Красные капли пометили одну из страниц фолианта старца, которая была открыта на главе «334 год. Поход на Персию». Флагман Александра быстро приближался к персидскому берегу. За ним шла вся эскадра. Смутные очертания берегов докучливой и непокорной пока страны уже плавились над лазурью моря, одинаково наполняя души интересом и яростью. Но вот заскользили, наконец, вниз по мачтам прямоугольные греческие паруса. Возбужденно переговариваясь между собой, стали табанить весла воины, и зашелестел под килем рыхлый песок прибрежной мели. Александр стоял на носу судна. Гордая голова его была чуть откинута назад. В мощной руке, казалось, звенело от напряжения копье. Смоляные кудри развивал ветер, и глаза горели от нетерпения. Вокруг него застыли Гефестион, Клито, Птолемей и Антигон Одноглазый. «Вся!» — Александр со всей силы бросил копье. Оно до половины вонзилось в персидский берег. Македонский пришел в восторг. «Отныне персидская земля наша!» Его воины с криками попрыгали в воду, выбегая на берег в ореоле брызг и победоносно стуча короткими мечами по щитам. И уже вечером того же дня в полуразрушенный храм богини Афины стремительно вошли Александр с другом детства могучим Гефестионом. На щербатой стене в косых, не остывших пока лучах солнца блеснул красавец щит. Александр расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Смотри, этот трус Дарий так спешил, что оставил священный щит моего любимого героя Троянской войны, Ахиллеса!» Гефестион удивился. «Это он?» «Конечно! Так гласит предание! Ха-ха-ха-ха! Смотри, все совпадает с описанием мудрецов! И орнамент, и...» Александр на миг прищурился, как всегда в ситуации, которая требовала незамедлительного решения, потом быстро подошел к стене и снял щит, оставив на ней свой. «И необычная легкость неизвестного никому металла», — закончил Македонский, а Гефестион вздрогнул от мистического страха. «Когда-то бог солнца прогневался на Ахиллеса. Я договорюсь с ним». «Тсс, тихо. Ты в храме Афины, Александр. О, все детство ты перечил мне, и я устал от наших драк. Но слышал ли ты хоть раз, что я тоже посланник богов?» Гефестион едва заметно улыбнулся. «Нет. Мой отец из рода Геракла. Мать Ахиллеса, никому не открывай этой великой тайны, кроме всего нашего войска! А теперь поедем скорее в лагерь и принесем богам пожертвования. Это укрепит тебя и вдохновит воинов». Он выставил перед собой щит и словно в атаку ринулся вон из храма. Пораженный случившимся и услышанным, Гефестион устремился следом. Он, конечно, не сомневался в сказанном Александром, тем более что и сам не раз слышал о высоком происхождении его отца Филиппа. Но этот обмен щитов... Ночь, толстая оплывшая свеча освещала яростное лицо молодого Александра. Мы будем атаковать без промедлений. Только в этом я вижу залог победы. Он и его верное окружение — Парменион, Антигон Одноглазый, Гефестион, Кратер, Птолемей, Лак и Селевк — вновь и вновь склонялись над картой города Сузы. Больше всех гневил царя опытный Парменион. «Александр, но у нас пока минимальные данные о противнике, не правда? Лазутчики уже насчитали в долине Сузы около 20 000 всадников. И лучники Дария стоят вдоль берега реки Гранико. Знаю, это, конечно, глупо, там топка. Они не смогут маневрировать. Верно? И ты считаешь этого мало, Парменион? С 1500 моих всадников я переправлюсь через реку и прорву их правый фланг». В этом его поддержал невозмутимый Птолемей. «Это возможно, так как в подготовке персов явно нет слаженности». Вдохновленный Александр вскричал. «В этом весь Дарий! Наверняка он не взял на себя командование, и его сатрапы будут действовать самостоятельно». Парменион снова возразил. «И все же, несмотря на ошибки Дария, пешие воины засыпят вас при переправе реки Гранико стрелами, Александр». Тот залпом выпил кубок вина. «Но ведь когда Антигон двинет фаланги по центру, им будет не до нас». Однако Пармениона, видимо, так и не убедили доводы молодого царя. Он остался при своем. «Нет, нет, я бы советовал тщательней подготовить переправу». Тогда Александр с глухим стуком опустил на карту тяжелый кулак, закрыв им часть войска Дария. «Со всем уважением к тебе, Парменион, но ждать я не стану. Будем атаковать завтра утром». И битва началась. Все шло так, как и предсказал Александр. Сразу проявилась разобщенность в действиях противника, и лучники совсем не помешали переправе. Сразу озаботившись отходом на более выгодные, сухие позиции, и македонский, легко прорвав правый фланг персов, кинулся сразу в погоню за Дарием. Но так увлекся, что далеко оторвался даже от своих телохранителей. Скоро он был окружен десятком конников Дария, которые явно поняли, кто их преследователь, и, совладав с паникой всеобщего бегства, окружили Александра, решив пленить его. Мгновенно оценив ситуацию, он закружился на месте, сражаясь против всех сразу и пытаясь вырваться. Лицо его полыхало гневом, а шею шарфом обволакивала кровь. Устали и кони, и люди, и все же никто из противников не мог приблизиться настолько, чтобы тяжело ранить или выбить предводителя македонцев из седла. Видно, щит Ахиллеса защищал родственника совершенно волшебным образом, так как об него сломался уже далеко не один десяток дротиков и стрел. Великолепно сражался и Буцефал. Огромный конь крутился между персов, как живое орудие. Пешие гибли под его копытами. Верховые заваливались от столкновения с его мощной грудью и падали наземь, как игрушечные. Однако топкое прибрежье подвело гиганта. Буцефал подскользнулся и вместе с Александром рухнул в грязь. Тут же вокруг них, визжа от ярости, закрутились еще несколько всадников Дария. К счастью, Буцефалу удалось быстро вскочить, и он сразу же сбил передними ногами двоих бородачей на легких арабских скакунах. Александр не удержался и соскользнул с мгновенно залепленной грязью леопардовой шкуры, покрывавшей спину коня. С трудом ему удалось уцепиться за гриву Буцефала и тоже вырваться из топи, продолжая защищаться одним лишь щитом. Рукоять его меча выглядывала из тины совсем рядом, но приблизиться пока не удавалось. Темп схватки был слишком велик. Если бы не подоспевший на помощь молочный брат Александра, Клито, будущего царя наверняка бы ранил или убил хладнокровно прицелившийся толстяк Перс. Клито отрубил ему руку. На этом схватка не закончилась. На Александра прыгнул с седла молодой горячий воин с кинжалом в руке. Но момент был утерян. Македонец успел выдернуть из грязи свой меч, и Перс накололся на него, как шмель на иглу. Лицо и белые перья шлема Александра стали красно-черными. Веером шла на помощь сотня македонцев. Персы рванули кто куда, а македонский захохотал от гордости за них, за коня и брата. Он крикнул Клито: «Брат мой, я твой должник!» Но тот уже мчался вдогон персам, и даже если услышал, то ответил бы, наверное: «О чем ты, Александр?» Его венценосный брат сорвал грязную шкуру с Буцефала, подкинутый телохранителем, вновь оказался верхом на любимце коне и поскакал следом. Первая победа над персами, да еще превосходящими количеством войска Александра, так воспалила память сценариста Александра, и без того страдающего от высокой температуры и невесть откуда напавшей на него хвори, непонятной слабости, что он улетел в собственные военные события. Пьяный Стас не был голословен, когда сказал Ольге о его Александре балканском рекрутстве. Итак, миг и... В 1997 году в Косово, сквозь заросли заваленного замшелыми валунами холма, осторожно пробиралось подразделение Александра. Это были 9 человек разного возраста в камуфляжной форме и вооруженные десантными короткоствольными автоматами. Вдруг командир подал рукой знак, и бойцы мгновенно залегли. К Александру осторожно подполз молоденький сержант. «Албанцы там 500 метров вверх». «Почему ты так думаешь?» «Запах костра. Да и потом, боевики очень держатся за эту высотку. Она у них вроде перевалки». «Перевалки чего?» «Денег, оружие, наркоты, заложников». Александр чуть приподнялся на локтях, изучая в бинокль указанную высотку. «Балканы. Первые находки железа. Македонский. Вечный интерес Европы и Ближнего Востока». Молоденький сержант удивился. «Ого! Вы изучали историю?» «Да, в институте. Я бы тоже хотел поступить и стать медиком». «Запросто». «Вы думаете?» «Конечно. Ты смышленый, Петренко». «Спасибо. Вот денег подзаработаю, тут и айда». «Так ты для этого сюда завербовался?» «Конечно. Сейчас без них никуда». Александр тяжело вздохнул и опустил голову на руки. «Вот что, сержант, я скоро вернусь. Отделение под твою ответственность». «Есть, товарищ лейтенант, но отсюда не с места». «Даже если боевики вас обнаружат?» «Даже. Я и так рискую отделением, изменив маршрут». «Не спать, не курить». «Есть, товарищ лейтенант. Надеюсь на тебя». Он ободряюще улыбнулся этому похожему на лисенка пацану и, оглянувшись на своих людей, махнул им и пополз вверх по холму. Правдой были и упреки Ольги, что Александр не хотел писать о македонском. Так вот, несмотря на кажущийся хаос в воспаленном сознании ныне больного сценариста, в ходе метаний его памяти и воображения все равно составится весьма четкая картина происходящего в его душе. Остается только следовать за метаниями, какими бы запутанными или рваными, как некие кинокадры, они не казались. Сейчас, например, он без труда переместился с Балкан за стойку бара на пристани и вынужденно беседует с продюсером фильма о Македонском. Тот, конечно же, настойчив. Деньги, престиж, и, несмотря на то, что фильмы создаются коллективно, решающее право за сценаристом, так как, по выражению Жана Габена, фильм — это история, история и еще раз история, написанная сценаристом. Итак, продюсер. «Александр, я же даю тебе грандиозный шанс. Пиши». Александр удивленно повел плечами. «Американцы уже сняли фильм про Македонского. И что получилось? Бровки домиком у героя, слезы, дурацкие диалоги и невероятное открытие США. Македонский педераст. Да они уничтожили героя. У этих парней только одна задача — переписать всю мировую историю, ибо своя-то жиденькая, краткая, хотя и кровавая». Чего только стоит гражданская война и абсолютно нацистское истребление индейцев. Представляешь, даже большой и нелюбимый американцами режиссер Оливер Стоун прогнулся и выполнил госзаказ. Бушу-младшему нужна бывшая Персия, Ирак, Иран. Пожалуйста, снято. Буш теперь победитель Востока. Нет, надо срочно написать нашего Македонского. А он суров, храбр и справедлив. Проблема. Но продюсер не услышал. Переполненный алкоголем, собственной значимостью и, конечно же, патриотизмом, он продолжил. В Америке сейчас царит двойной СССР времен Брежнева. Пропаганда. Короче, нам необходим грандиозный проект. Согласен добавить тебе денег. Александр с тоской посмотрел на море. «Проблема. Я не хочу заливать страницы кровью». Продюсер просто подпрыгнул на стуле от такого заявления. «Подумаешь, тебе же не о Косово предлагают писать». Александр резко встал. «Вот там я и понял, строки оживают». «О, оставим пафос, ты же историк». «Именно». Александр жестом подозвал бармена. Продюсер выдохся. Он допил фужер с красным вином и сник. «Александр, это всего лишь кино. До завтра». «У вас и имена-то схожи с Македонским. Не отказывайся, пиши». Александр молча расплатился и вышел из бара. К продюсеру тут же подсел толстяк в Панаме. Это был Гоша, второй режиссер и умник. «Это слишком настойчиво». «Да ладно, Гоша, у него с башкой не в порядке». «Согласен, но, уверяю тебя, в ней уже складываются сумасшедшие сцены мировой бойни». «А что же он про кровь гонит?» «Брата потерял на Балканах, и к тому же три ранения». «Так Стас рассказывал». «Гоша, уволю. Почему ты меня не предупредил?» «Думал, дело прошлое». Ольга помогла Стасу войти в его номер и добраться до кровати. Вокруг валялись пустые бутылки из-под пива, смятые газеты, хвост воблы. Она поморщилась от кислого запаха и открыла балконную дверь. «Зачем столько пить?» Стас неожиданно протрезвел и притянул Ольгу к себе. «Зато я никого не убивал». «Как ты себя ведешь? Отпусти немедленно». «Пожалуешься Сашке, и он отрежет мне голову, как тому албанскому наемнику, не выйдет». Он отпустил Ольгу и выхватил из-под подушки пистолет. Ольга сделала шаг к двери. — Ты Ты с ума сошел? Нет. Специально купил, чтобы защищаться от твоего македонского убийцы. Ольга сделала еще шаг к двери. На лицо ее тенью лег испуг. Стаса это необычайно возбудило. Он презрительно хохотнул и крикнул: «Стоять! Сейчас я тебе расскажу, кого любишь». Ольга мгновенно совладала с собой, и в глазах ее будто блеснула сталь. Она защитит Александра. В заложников решил сыграть. А расхрабрившийся Стас вошел в некое пике. Он стукнул рукояткой пистолета по графину с водой, и тот разлетелся по номеру, блеснув осколками и водой. «Ольга, ведь у тебя два уха. Почему ты не хочешь услышать про Сашку хотя бы одним?» «Убери пистолет». «Да ты же сбежишь». «Нет». Стас без перехода, как это бывает с людьми экзальтированными, тут же бросил пистолет в открытый ящик тумбочки. Ольга присела на стул. «Ах, рассказывай». «Хорошо. Почему Александр попал в армию? Отправили, как всех?» Стас икнул и пьяно расхохотался. «После окончания Московского университета с медалью отличника? Ложь! Он наемник. Саша твой пошел мстить за убитого албанцами брата. Этот 20-летний христианин хотел спасти славян от мусульманского террора. Александр ради него закончил десантную учебку. Нашел клан, который держал его Андрюху в плену. Всех перебил и...» «Я не хочу слышать этот бред, и не хватайся больше за пистолет, дурак!» Ольга заплакала. Но Стаса слезы не остановили. Наоборот, этот непростой человечек просто вырос до потолка в своих глазах, исторгая из себя всеми скрытую правду. «Всего пару слов. Итак, твой македонский нашел албанский клан, уничтожил его, а главе отрубил саблей эту самую главу. Что же ты не убегаешь?» Ольга смахнула слезы и неожиданно хладнокровно спросила. «Когда это случилось?» 7 лет назад. «Откуда ты знаешь?» Стас почти растерялся от трезвости ее вопросов. «Я оператор. Снимал однажды беседу прокурора с начальником Сашки. Ну, военный архив. И в итоге они договорились, то есть списали твоего дорогого как сумасшедшего, а он полечился малость, закончил высшие сценарные курсы и пишет теперь только про любовь. Ему притят, видите ли, жестокие фильмы и кровопролитие». Ольга оборвала это автобиографическое повествование. «Во всем этом есть еще что-то». Стас вновь встрепенулся. «Правильно. Он делает вид, что не узнает меня. А я ведь свидетель, и очень ему мешаю». Ольга через силу улыбнулась. «Мания, Стас». Тот вскочил с кровати, прыгнул к балкону и стал тыкать пальцем куда-то влево. «Мания! Наши балконы рядом, и я нашел под плиткой пистолет. Это его!» «Я бы выпила». Стас быстро вынул из тумбочки остатки коньяка и налил ей треть стакана. Ольга пила мелкими глотками, и по лицу ее текли слезы. Голос Стаса стал вкрадчивым. «Он предлагал тебе пожениться?» «Нет». Стас гордо выпрямился. «А вот я предлагаю...» Ольга оставила недопитый стакан. «Зря. Мне нужен только он». «Дура!» Ольга встала и вышла из номера. Стас крикнул вслед. «Я застрелюсь!» Ответом был стук двери. Александр бесшумно полз вверх по холму. Костер все ближе. Вдруг метрах в десяти слева раздался щелчок. Александр затаился. Минуту послушав горный лес, с его невесть почему приходящими в движение мелкими камнями, падающими ветвями в весенних листьях, он медленно достал НСП, бинокль ночного видения, и осмотрелся. Никого. Еще бросок к костру. Стала слышна турецкая речь. Он снова поднял бинокль. Несколько вооруженных людей пили чай, тихо переговариваясь и обмениваясь жестами, если возникало недопонимание. Александр подполз совсем близко, раздвинул ветви, и вдруг по лицу его ударила рука повешенного вниз головой человека, впрочем, головы у человека не было. Над большим пальцем руки чуть синела неумело татуированная звездочка. Рот Александра скривился в беззвучном вопле. «Брат!» Обессиленный от страшного сна и жары, Александр пришел в себя и пополз к воде. Неожиданно рядом с ним зашагал Бутуз в камуфляжных шортах и красной панамке. «Дядя, ты в разведке?» Александр чуть слышно ответил. «Похоже. Можно я тоже поползу?» «А родители твои что скажут?» Бутуз хихикнул. «Они целуются весь день и ничего не видят». «А ты поди подглядывал?» «Конечно, я же в разведке». «Стыдно». «Я и сам могу целоваться». «Ну ладно, ползи». Бутуз дополз с ним до воды. «Все, дальше я один». Александр скрылся под набежавшей волной. Долго плыл, остывая телом и душой. «Глупая юность, ты отобрала у меня брата. Будь прокляты, войны с их якобы справедливостью». Он вынырнул. Душили слезы и невероятно соленая вода. Он прокусил губу. С берега донесся вопль Бутуза. «Куда ты? Мы же еще ни одного гада не поймали!» Александр повернул к берегу. Лицо ребенка пугало взрослой яростью. Глаза горели, будто он только что вышел из боя, а, скорее всего, сбежал, бросив товарищей. «А ну иди отсюда!» «Я все папе расскажу, он самбист!» Мальчик убежал. Александр сел на мелководье и с трудом удержал равновесие. Море и небо поменялись на миг местами. «Плохо дело. Я пылаю под 40, и вода кипяток. Вот этот мальчик в панамке такой лопаточкой закопает. Стоит только потерять сознание. Надо как-то добраться до отеля. Со мной что-то совсем неладное». Александр, щурясь от неестественного белого солнца и песка, снова пополз под тент. Ольга, взобравшись на небольшой песочный бархан пляжа, вдруг увидела, как загоревший плотный мужчина, держа мальчика за руку, подошел к лежащему Александру и ударил его ногой в голову. Она бросилась на помощь. «Прекратите!» Мужчина обернулся. «Пошла отсюда, сука киношная, а то и тебе ввалю». Неплохой был удар, успел отметить Александр и вернулся в Персию. Македонский во главе сотни всадников мчался по ущелью за колесницей Дария. Вдруг лавина из валунов и пыли преградила им путь. От удара камнем по шлему Александр пал на холку коня, с трудом удержавшись на Буцефале и в сознании. Воины его быстро перестроились и, засыпая стрелами у строителей засады, помчались за ними по склону горы. Подскакал телохранитель. Александр сполз с коня, снял с головы шлем. На нем вмятина. По виску потекла алая струйка крови. Он поднял голову вверх и покачнулся. «Я буду гнать тебя до конца света, Дарий». Александр бережно отодвинул от лица руку повешенного. «Брат, прости, не успел». Он выскочил к костру и выпустил по албанцам весь рожок автомата. Многие пали замертво, раненые, отползая, пытались отстреливаться. А из кустов по Александру ударил короткой очередью незамеченный им часовой. Александр упал на колено и с разворота метнул гранату. Взрывом того выкинуло на поляну. Автоматная очередь срубила над его головой ветви. Он почти без паузы швырнул в боевиков еще одну гранату. Взрыв раскидал и этих. Раненый в ногу Александр, двигаясь на коленях, повел огонь по оставшимся. Еще одна пуля ткнула ему по ребрам, и он завалился на бок. Стрелок что-то зло и хрипло закричал Александру на тюркском. Он же быстро сменил рожок и бил в его сторону, пока тот не смолк. Неожиданно совсем рядом перед Александром возник юноша, вылезающий из спального мешка. Он пытался вынуть зацепившийся за лямки автомат. Александр привстал и направил на него свой АКС. «Лучше живи». Тот, срывающимся от ярости голосом, ответил ему по-английски. «Неверный, ты убил моего отца. Теперь я глава древнего клана. Берегись!» «А как вы похожи, мальчишки!» У костра раздался шорох, и он короткой очередью добил уползавшего боевика. «А клана твоего больше нет, бой. Отойди от спального мешка». Тот повиновался. Александр, не сводя с юноши глаз, отстегнул ремень автомата и перетянул им ногу над раной. «Кто ты?» Пацан молчал. Александр повторил вопрос. Камуфляжная куртка его набухла от крови. Он расстегнул верх. Надо же, рикошет. Воют ребра, и клочками висит кожа. Но рикошет. Напряженно следивший за ним албанец хрипло проговорил. «Ты скоро сам сдохнешь, неверный». Александр заклеил рану пластырем и застегнул куртку. «Наконец-то. Хорошо говоришь по-английски. При Кембридже отлично учат. А ты кто?» «Я брат того, чью голову отнял твой отец. Возьми тогда и мою, но перед смертью я должен знать твое имя. Я Рамат». Александр в упор глянул на храбреца. «Я русский. Где голова моего брата?» Рамат кивнул на вещмешок у костра. «Там принеси». Тот помедлил, но все же выполнил приказ. «Вот, говори твое имя, христианин». Александр развязал мешок, заглянул в него и тут же снова затянул узел. Лицо его перекосило бессильная ярость. Голос охрип. «Теперь сними тело моего брата с дерева и похорони». Рамат презрительно дернул плечом. «Я не буду пачкать руки, а неверного. Я ранен, но у меня хватит сил убить тебя, и умрешь ты, Ромат, с позором, не зная имени врага». Глаза албанца вспыхнули злобой. «Убей! Если ты этого не сделаешь, я буду искать тебя всю оставшуюся жизнь». «Договорились. Копай». Вдалеке, там, где осталось его подразделение, раздались несколько взрывов, и началась ожесточенная перестрелка. В глазах Александра отчаяние. Ромат оскалился, как молодой зверь. «Тебе тоже недолго осталось жить. Это турки с товаром». Он спокойно вынул из-за пояса нож и пошел к дереву с повешенным. Правитель персидского города Гордио гордо показывал Александру колесницу, привязанную к столбу сложнейшим узлом. «Это колесница самого царя Мидаса. Никому еще не удавалось развязать его узел». Александр внимательно осмотрел узел. «Велик был царь Гордий. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Да, это так». Александр вынул меч и одним ударом рассек узел. Дышло колесницы упало на землю и рассыпалось на части. Правитель ахнул, а Александр спокойно вложил меч в ножны. Однако невозможно вернуть прошлое. Правитель медленно опустился перед ним на колени. Стас сидел на гостиничной койке с недопитым стаканом коньяка в руке. У двери застыл автоматчик, а напротив, в кресле, развалился капитан милиции, аккуратно заворачивая пистолет в платок. «То, что вы рассказали о герое Балканской войны, Станислав, и вашем коллеге Александре, мне неинтересно, так как пистолет вы нашли на балконе гостиницы, а не в его номере, и, значит, на любое обвинение он просто пошлет меня подальше. А вот вы, гражданин Торопин, торопитесь. Извините за игру слов, так как, несмотря на маленькую зарплату, я хорошо знаю Уголовный кодекс. На вас отныне статья за незаконное хранение огнестрельного оружия». Стас вскочил. «Что?» Автоматчик направил на него оружие. «Сидеть!» Тот поднял руки и медленно сел. Капитан ухмыльнулся. «Да, лучше бы вам быть поспокойнее, а то алкоголь, ваши отпечатки пальцев на оружие, в общем, дела неважняцкие. Короче, попрошу быть у меня завтра в 9 утра. Можно опустить руки. Кстати, повесточку прислать или так? На доверии? Все же вы оператор, человек культуры. Не надо повестки». Капитан встал. «Хорошо. И не пейте много, несмотря на большую зарплату». Он и автоматчик, не прощаясь, вышли. Стас тупо сидел, глядя на дверь, пока сквозняк не хлопнул старой рамой окна, и стекло ее не рассыпалось на части. Македонскому вспомнилось, как 5 лет назад в красивой персидской одежде полулежал он на шелковом полосатом ковре шатра, заложив руку за голову, а рядом замер Гефестион. В руке Александр держал кубок с лекарством и в упор глядел на лекаря-перса. Гефестион не выдержал. «Не пей, Александр, по моим сведениям, этот лекарь подослан Дарием». Царь продолжал смотреть на лекаря. «Гефестион, помнишь нашу охоту на льва?» «Конечно. У тебя тогда сломалось копье». Лекарь приложил руку к сердцу. «Мой напиток избавит тебя от хвори. Уже завтра тебе будет лучше, царь». Как ты смеешь перебивать меня, варвар?» Тот плашмя пал на пол. «Пощади, великий, душа не выдержала!» Александр продолжил фразу, обращенную к другу. «Но ты и без копья убил льва, Гефестион!» «Я сожалею об этом. Редкие храбрые существа, однако даже они беспомощны перед беспощадностью и коварством людей. Это правда, не...» Но тот уже медленно пил лекарство, по-прежнему не сводя с лекаря пылающих гневом глаз. Гефестион вынул из ножен меч. Уже тускнели звезды над Сербией, когда Александр дополз до мест, где оставил свой отряд. Вокруг воронки от взрывов поваленные деревья, убитые. Александр приложил автомат к пылающему лбу. «Что же я натворил, парни?» Вдруг совсем рядом послышался шорох. Он мгновенно на слух определил, где это, и направил оружие в сторону огромного валуна, чуть не дав по нему очередь. Но оттуда раздался знакомый голос сержанта. «Это я, товарищ лейтенант». «Петренко?» «Да». Александр еще раз внимательно осмотрелся вокруг и лишь потом подполз к сержанту. Живот того покрывало красной булькающей пленкой кровь. «Я не подвел, товарищ лейтенант. Это кто-то нас минометным накрыл. Может, по следу шли?» «Потом, медик, береги силы. Кажется, я ранен в ноги и живот. А я точно в ногу и грудь, Петренко. Доковыляем. Дай-ка перевяжу». Пока Александр бинтовал его ноги, стараясь не смотреть на все больше набухающую кровью куртку в области живота, сержант морщился от боли, но говорил без остановки. Он переводил тему с юной сестренки, которая и не подозревает, в какую заваруху они с ребятами сейчас попали, на предателей, что сдали врагам маршрут их следования, а потом замолчал на миг, так как Александр поставил ему сильный укол от боли, благодарно поулыбался, глядя на розовеющее небо, и закончил. «О, утро! Надо же! А боевики постреляли и скрылись. Но рядовой Ромин только что скончался, а остальные полегли кто где, и пришлось рассыпаться, так как минометы били уже слишком точно». Александр отвернулся, с трудом совладая с судорогой, перекосившей лицо страшной гримасой. Трижды глубоко вздохнул и, не глядя сержанту в глаза, осторожно расстегнул его куртку. Живот юноши был разворочен осколками. Он вдруг прошептал: «Я не громко говорю, товарищ лейтенант, а то эхо какое-то мучает. Или бульканье?» «Громко. Помолчи, Коля. Уходим, помни. За тобой мединститут. Я обязательно поступлю». Александр снял с его автомата ремень, осторожно подсунул под спину. «Все. Крепись. Поехали вниз». Благо, среди камней был поросший скользким от росы мхом проход, и они удачно преодолели метров 100, как вдруг рот Петренко запузырился красной пеной. «Что-то рано темнеет сегодня. Горы, Коля, не русские, проклятые горы!» Сержант вмиг потускнел глазами и застыл лицом. Александр остановился, долго прощаясь, смотрел на него, потом ладонью провел по глазницам, навеки закрывая от этого мира, подтащил к накрененному камню, снял с шеи юноши цепочку с пластинкой солдатских данных, положил на грудь крест из веточек и пополз дальше. «Я вернусь за вами, Коля. За всеми вернусь», — шептал он, и в детстве забытые слезы неожиданно вернулись, затмевая серой, липкой слюдой глаза. Ольга, плача, брызгала минералкой на лицо Александра. «Саша, очнись, это я!» Александр с трудом открывает глаза, по телу его пробегает судорога. Он отталкивает бутылку, пытаясь встать. «Я им, туркам!» «Саша, мне страшно, ну, Сашенька!» Она зарыдала громко, затравленно озираясь по сторонам, надеясь увидеть хоть одного пляжника в мареве полуденной жары. Александр неожиданно пришел в себя. «А сам биту я, ноги отломаю. Пузан!» Ольга вытерла слезы. «Его уже жена увела. Он пьяный». Александр оставил попытки встать самостоятельно и откинулся на песок. «Оля, мне бы скорую помощь. Обессилел как-то и жар». Та встрепенулась. «Я мигом. Вот попей воды и оставайся под тентом». Александр выпил треть бутылки, остальное вылил на голову и грудь. «Хорошо. Я мигом, ты же знаешь». Она побежала к бархану. Навстречу вышел Стас. «Не тронь его. Ему вон тот дурак с женой и ребенком. По голове, ногой». Стас увидел удаляющуюся семейку, схватил выброшенную штормом корягу и вопя помчался за ними. «Стой, сволочь!» Ольга уже скрылась за барханом и не видела, как толстяк остановился и, покачиваясь, спокойно ждал Стаса. Тот же с разбегу ударил мужика корягой по голове, затем стал охаживать по плечам и ребрам, пока он не упал. Его жена коршуном летала вокруг Стаса, размахивая руками и вопя: «Милиция!» Ребенок громко ревел, и Стас, бросив корягу, помчался к Александру. «Сашка, я тебя предал! Я ментам сдал!» Но тот опять был на Балканах, мучимый жарой и бредом, и ничего не слышал. На скалистом берегу моря киногруппа из пяти человек застыла вокруг орущих друг на друга актера и режиссера. Актер был в доспехах римского воина и потому выглядел в споре солидней. Режиссер в шортах и панаме вызывал у всех усталую улыбку. «Где тебя учили, актеришка? Ты же на греческого воина пробуешься, а не на сытого гаишника!» «Ну, надо же, пятый дубль, а он ни рыба, ни мясо!» Актер поднял с песка меч. «Да хоть 10, дилетант!» Режиссер струхнул. «Господин продюсер!» Тот недовольно откликнулся. «Нельзя шиковать, творцы. Мы пробы на кодекс снимаем, а не на шосткинскую пленку в дырочку». Но актера это не смутило. Глаза его полыхали гневом. «Ваш режиссер элементарного не может объяснить, что происходит в сцене. Какова моя задача?» Тот тоже не сдавался. «Слушать надо лучше! Комиксы, а не работа!» Их спор прервала подбежавшая Ольга. «Да прекратите вы! В этой дыре нет машины скорой помощи. Режиссура, дайте любую, Александру плохо». Актер, сдергивая на ходу доспехи, убежал к воде, а режиссер объявил группе перерыв и подошел к Ольге. «Это серьезно? Он бредит. Жар, и я очень боюсь, ведь Саша был трижды ранен». Режиссер подозвал помощника. «Гоша, займись пока актером, объясни ему, как второй режиссер на пальцах, может, он хоть тебя поймет. Я скоро вернусь. Поехали, Ольга». Они побежали к его машине. Следом кинулся и продюсер. «Что случилось?» «Александру плохо». «Я с вами». Ольга возмутилась. «Нет, вы добьете Сашу вашими беседами, вашим жутким сценарием». Продюсер остановился. «Его? Бабье! Сашка солдат!» А в это время на пляже Стас пытался привести Александра в чувство. «Да очнись ты!» Он хлопал его по щекам и тряс за плечи до тех пор, пока тот не очнулся. Александр открыл глаза, с трудом повернулся на бок. Перед ним сидел философ Диоген. Александр вежливо обратился к нему с вопросами, сам же на них и отвечая. «Зачем жить в бочке, Диоген? Лучше видно происходящее в небе. Я восхищаюсь тобой, философ. Проси, что хочешь. Отойди чуток. Царь, ты заслоняешь мне солнце». Стас брызнул в лицо Александра остатками воды. «Что ты мелешь? Я сдал тебя милиции». Но тот по-прежнему оставался в другой реальности. «Не будь я македонским!» Стас схватился за голову. «Менты гонят меня под статью, а он царей играет. Я мечтал бы стать Диогеном». Стас испугался. «Ты бредишь, Сашка, и весь горишь». «Да, там, в 4 веке до нашей эры, герой Александр Македонский горел невидимым огнем, разметывая подушки и шкуры своего ложа. Летописец, скрипя пером, что-то быстро писал в своем фолианте, а в шатер осторожно вошел старый воин с черной лентой через плечо. Тут Александр неожиданно пришел в себя и обратился к нему, будто ждал. «Верный друг мой, положи рядом со мной щит и меч». Воин кивнул, снял с бивней слона оружие царя и устроил их на ложе. Александр лег щекой на щит. «Холодно». Воин, поняв по-своему, тоже попытался укрыть его шкурой, но тот остановил приближенного жестом, похожим на приветствие. «От содеянного холодно». Присутствующие в шатре обменялись быстрыми взглядами. Воин закусил зубами конец черной ленты. «Позволь уйти к лошадям, великий!» Тот промолчал. Воин постоял еще минуту и вышел из шатра. Во дворце Дария, пограничного города Персии Марканды, что зовется ныне Самаркандом, на роскошных коврах полулежа пировали перед походом на Индию Александр, его молочный брат Клито, Парменион, Селевек и прочие приближенные царя. Александр был одет в персидские одежды, шелковые шаровары, мягкие полусапожки с золотым позументом и просторную сафари. Расшитые скатерти уставлены всеми деликатесами Востока. Гроздья сочного винограда обрамляли на блюдах солнечным кантом абрикосы. Горками черного жемчуга лежал повсюду киш-миш. Длинными желтыми бочонками ждали едоков дыни. И разваленные кинжалами арбузы искрились от крупинок сахара. Все уже изрядно пьяны, но довольно живо беседовали, произнося все новые и новые тосты. И вдруг один из воинов по имени Крир вскочил, подошел к Александру, упал перед ним на колени и громко на весь зал крикнул: «О, великий, если бы не твоя доблесть, вселенная по-прежнему оставалась бы под властью варваров и трусов!» Многие обернулись от неожиданности, а Клито, услышав подобную речь, расхохотался. «Встань с колен, Крир, ты же грек, а не сатрап Дария!» И все, кроме Александра, тоже рассмеялись. К тому же храбрец Селевек подлил, что называется, масло в огонь, якобы выступив на защиту льстеца. «Оставьте его в покое, ему так удобней, пусть говорит». Александр, поглядывая на друзей, все больше мрачнел. И лишь Крир, пошатываясь от сладкого вина, будто оглох и ослеп, продолжал заливаться самаркандским соловьем. «О, царь наш, только благодаря твоему мужеству, достойного лишь Ахиллеса, мы одержали все победы». Клито не видел лица Александра и поэтому продолжал острить. «Ты тоже отважно бился, Крир, да и другие, правда, Александр?» Тот, обычно готовый поддержать веселье друзей шутками, вдруг грозно спросил: А почему ты, Клито, не встаешь на колени, когда обращаешься к своему царю? Но даже после этого тот не понял нависшей над ним опасности. Я македонец и твой молочный брат. Александр в гневе отшвырнул кубок и вскочил с ковра. На колени. Элистец Крир тут же ретировался и прилег возле Пармениона, а пьяный веселый Клито вновь обратился к друзьям. «Бедная Греция! Она опять породила посланника богов!» На этот раз никто даже не усмехнулся его шутке, а Александр вдруг выхватил у одного из своих телохранителей дротик и метнул в брата. Клито пал замертво, пораженный в сердце. Присутствующие в ужасе замерли, и лишь Гефестион тут же подбежал к Клито. Он попытался вынуть дротик, но кровь фонтаном ударила из сердца славного воина. «Ты убил его, Александр!» Гнев с лица царя слетел, как пыль. «Неправда!» Он бросился к телу брата, приподнял. Дротик пробил Клито насквозь. Это не остановило Александра. Он выдернул оружие, зажимая рану подушкой. «Я помогу ему, оставьте нас!» «Клито! Клито!» Все встали и пораженные покинули проклятый зал дворца Дария. И только оставшись в одиночестве, Александр понял, что совершил страшное и что Клито действительно мертв. Он встал перед ним на колени и зарыдал. В сознании его почему-то возникла площадь греческого города Эгии, куда отец приехал в лето 338 года, чтобы насладиться зрелищем, устроенным в его честь в здании величественного местного театра. Был в его свите и Клито. Греки восторженными криками поприветствовали царя Македонии Филиппа и осыпали цветами. Довольный приемом, Филипп спешился и пошел по живому коридору из местной знати. Он убедился, что, несмотря на недавнее подавление юным Александром восстания одной из их провинций, греки относятся к нему с почтением. Вдруг из толпы выскочил Паузания, потомок аристократического рода Македонии, и поразил царя кинжалом в сердце. Тот упал на колени, поднял голову, и Паузания в ужасе закричал. Вместо Филиппа он увидел Александра. Александр заглушил собственный крик, закрыв лицо руками. Он по-прежнему стоял на коленях перед безжизненным телом Клито. «Отец, почему ты поехал без меня?» В зал осторожно вошел Гефестион. «Александр, кончается второй день. Тело Клито надо предать огню». Александр помолчал, затем тяжело поднялся с ковра. «Корабли готовы?» «Да». «Немедленно займись подготовкой пышного погребения, Клито. Отплываем завтра, а этот дворец уничтожить. Все сделаю. Что с Рассанной?» Александр налил вина, но оно скисло, и он отшвырнул кубок. «Моя жена останется править провинцией до нашего возвращения». «Поспеши». Гефестион молча кивнул, затем подал знак воинам, стоящим в коридоре. Они тут же вошли и, подняв тело Клито на плечи, унесли его из зала. Гефестион направился следом. Александр проводил их печальным взглядом и, давя оставшиеся после кровавого пира яства, пошел в зал с бассейном. И снова век 21. Александр лежал на носилках с салоном, мчащийся по шоссе скорой помощи, и горячая голова его покоилась на руке Ольги. Рядом с ними сутулился на банкетке Стас, а доктор нет-нет, да и открывал окошко кабины водителя, напоминая: «Не давайте больному спать, разговаривайте с ним». Стас каждый раз отвечал ему послушное «хорошо». И опять продолжал, как ворон на ветке, покачиваться на сиденье, не поднимая головы. Александр был так утомлен, что казался абсолютно спокойным и вовсе не думал засыпать. Однако это настораживало Ольгу. Глаза ее то беспокойно поглядывали на пульсирующую жилку шеи Александра, то в окно. «Когда же мы приедем? Саша, ты только не закрывай глаза. Мне страшно». Тот улыбнулся. «Как это возможно? Ведь ты ослепительно, Рассанна. Зачем только мы сюда приехали?» Стас ей мрачно ответил. «Меня убрать, свидетеля». «Да отстань ты, алкаш!» «Саша, он рассказывает мне ужасы про отрубленную голову шефа клана, но я не верю». «Правильно, шеф оказался совсем юным». Он медленно перевел взгляд на Стаса. Тот взвизгнул. «Меня посадят в тюрьму!» Ольга нервно отбросила рукой пряди с лица и промокнула платком лоб любимого. «Вот бред так бред! Правда, Саш?» Александр вновь улыбнулся. «Конечно. А ты, Стас, немедленно отнеси следователю 1000. Завтра это будет уже 5». Тот возмутился. «За твой пистолет?» «За стукачество». Ольга замахнулась на него сумочкой, и этот беспомощный жест развеселил Александра. «Это не мой пистолет, Стас». «Ложь!» Снова открыл окно врач и обрушился на Стаса, грозно шевеля черными, явно крашенными усами. «Прекратите кричать, или я вас высажу, гражданин!» Стас огрызнулся. «Вы же не кондуктор какой-нибудь?» «Ах так! Вася, тормози! Высадим нахала!» Бас невидимого Васи рыкнул «Запросто!» И машина остановилась. А Стас ухватился за ручку двери. «Я вам не заяц!» Но тут Александр забормотал нечто резко и бессвязно, отчего голос его охрип. Ольга испугалась, закричала: «Саша, успокойся! Доктор, быстрее!» Водитель Вася вышвырнул Стаса на улицу. Врач надел на лицо Александра кислородную маску, однако богатая, подогретая болезнью фантазия уже перенесла его в Персию. А там две лодки осторожно приближались к острову, покрытому плотной вуалью тумана. В одной молча стояли на носовой палубе Александр и Гефестион, пытаясь разглядеть очертания острова. В другой лодке испуганно шепталась с звездочетом царская свита. Неожиданно обозначился берег, и появилась фигура человека. Лицо его было обмотано тряпкой, на голове блестела корона, а тело покрывало длинное до пят хламида. Когда нос лодки уткнулся, наконец, в песок, Александр собрался было сразу выскочить на берег, но Гефестион задержал. «Не надо, Александр, это остров прокаженных», — тот резко возразил. «Здесь Дарий. Он никуда не денется». «Ну хорошо. Эй, старик, кто ты?» «Я царь острова». «Приветствую тебя. Я тоже царь». Прокаженный гордо поправил корону. «На ужин у нас была рыба». Александр благодарно приложил руку к сердцу. «Мы не голодны, благодарю. Скажи лучше, где нищий, что приплыл к вам 3 дня назад?» «Мы его убили. Вон та куча камней, его могила». Александр помрачнел. «Как вы смели?» — прокаженный развел руками. «Он ел вместе с нами, а прятал корону». Македонский сокрушенно покачал головой. «Справедливо, но это был Дарий». Прокаженный приоткрыл щелочку глаз. «Нам это безразлично, Александр». Свита замерла, ожидая очередной вспышки ярости царя, но он лишь выказал удивление. «Ты провидец?» Прокаженный сунул культяпку руки из-за отворот балахона и глянул на светлеющее небо сквозь прореху тумана. «Скорее он, Дарий, знал, что ты найдешь его даже здесь». Александр скрипнул от ярости зубами, но сдержался, вспомнив фразу своего учителя. Аристотель как-то сказал, глядя на его упражнение с мечом: «Царь может всегда убить раба, но может и задать вопрос, ведь даже тот имеет дар речи». Эта прежде непонятная мудрость вдруг стала теперь ясна, и Александр спросил: «Если так, то что Дарий передал для меня?» «Что хотел бы погибнуть лишь от твоей руки». Гефестион, понимая, что испытывает сейчас его друг, несколько лет гонявшийся за персом, предложил. Но тот почти отечески погладил его по плечу. «Ну что ты? Это единственное место в Персии, где я позволю людям жить по своим законам. Брось ему золото». Удивленный Гефестион швырнул к ногам прокаженного большой кошель. Тот поднял. «За что?» «За приглашение отужинать, царь». Александр кивнул воинам-гребцам, и двое из них, спрыгнув на песок, оттолкнули лодку от берега. Прокаженный пошел следом. Когда вода дошла ему до груди, он воскликнул: «Я хочу подарить тебе эту корону, Александр». Тот, прощаясь, махнул бедняге рукой: «Верни ее хозяину, у меня есть своя». Скоро и лодки, и прокаженный снова скрылись в тумане, и лишь голос его неожиданно громко прозвучал в этой пелене явным доказательством реальности прошедшей встречи. «Я так надеялся, что ты убьешь меня, покоритель вселенной!» Александр переждал многократное водное эхо и коротко ответил: «Зря». Потом они долго плыли молча, лишь скрип уключен да клёкот воды за кормой. Тишину нарушила коряга у противоположного берега. Лодка со всего маху наткнулась на нее, и с головы Александра упал на прибрежные водоросли золотой венец. Гребцы стали было разворачивать посудину, но Александр скомандовал: «Не останавливайтесь!» Тогда один из воинов прыгнул в воду и поплыл за венцом, а лодка скоро достигла берега. Воин же, для удобства возложив венец на свою голову, возвращался обратно. Свита ахнула. Со второй лодки раздался взволнованный голос звездочета. «Позволь сказать, царь, — говори, — плохая примета. Надо отрубить воину голову». Александр искренне удивился. «Тирту?» Звездочет выпучил глаза. «О, к тому же вы знаете его имя, как имя каждого из моих воинов». Царь благодарно взял из рук подплывшего Тирта венец и спокойно надел его на голову. «Ты, мудрец, не путаешь ли меня с царем прокаженных?» Звездочет покачнулся от ужаса. «Никогда, о, великий!» Александр ступил на берег. «К тому же этот Тирт уже сотни раз отдавал за меня свою голову». Звездочет согнулся в поклоне. «И я готов!» Александр протянул воину руку и помог выбраться на берег. «Тирт, отруби звездочету голову». Тот медленно вынул из ножен меч. Звездочет взмолился: «Пощади, царь!» Александр помедлил с ответом. и лишь когда воин занес над болтуном меч, произнес: «Как его имя?» Звездочет завопил: «Тирт!» И вся свита захохотала. Утром в палате областной больницы, куда привезла Александра Ольга, его разбудил луч света, что ворвался сквозь прореху в шторе, и он, щурясь, открыл глаза. Белые в желтых разводах стены, белая простыня. Александр попытался вспомнить, как он сюда попал, но кроме пляжа, лица любимой, сознание не выдало ничего, и, закрывшись от солнца рукой, он было вновь задремал, как совсем близко раздалось дурацкое «ку-ку», и над ним склонился милиционер. «Эй, ветеран войны, нельзя вам сейчас болеть!» Александр снова открыл глаза. «Это правда, капитан. Военный закваски человек. Уважаю. Вы присядьте». Мент присел на стул, и с худого лица его маской свалилось участие вместе с улыбкой. «Я по делу». «Слушаю». Тот снял фуражку, аккуратно положил на колени и стал поглаживать ее, как кота. «Да, в соседней палате только что скончался известный бизнесмен. Две пули в голову. Сожалею». Капитан вынул из кармана пистолет в целлофановом пакете. «Да, а убит он из этой пушки. Ваш друг Станислав Торопин уверяет, что оружие принадлежит вам». Александр вдруг вспомнил перебранку Стаса с доктором в салоне скорой помощи. Шутит. «Да нет, здесь ваши отпечатки». Александр громко позвал: «Сестра!» Тут же вошла тучная, сурового вида медсестра. «Что случилось?» «Я плохо себя чувствую. Кто пустил этого человека?» Тетка взорвалась. «Так он же как танк, милиция!» «Тсс! А сколько он здесь находится?» «Да уже минут 10». Тут медсестра заметила пистолет и почти бросилась сзади на мента, спасая больного. Но Александр остановил ее жестом и, подмигнув, спросил того: «Капитан, вы успели вложить мне пистолет в руку?» Медсестра мгновенно поняла, что произошло и что от нее требуется, так как завопила, как на пожаре. «Ой, мамонька, точно! Я свидетель, вложил! Ой!» Мент гневно глянул на нее. «Вы можете стать соучастницей!» Но сестру милосердия понесло. «Замучаешься, мафиози! Вот же пакость, что удумал дело больному состряпать!» Она схватила пистолет и выбросила его в окно. Капитан в ярости вскочил. «Ах ты, крыса больничная!» Он кинулся к окну, медсестра за дверь, и тут же щелкнул дверной замок. Милиционер обернулся, и бледное лицо его посинело от злобы. «А ну, немедленно открой! Посажу!» Александр, удивляясь сноровке толстухи, спокойно спросил: «А за что? За оскорбление вами медперсонала? Я свидетель». «Придавить бы тебя здесь!» Александр улыбнулся. «Ростом не вышел». Тот быстро подошел к двери и дважды пнул сапогом. «Дурак я, что один к тебе зашел!» Александр, продолжая улыбаться, согласился: «Дурак». Отбросив тщедушного капитана в угол, вдруг распахнулась дверь, ворвалась медсестра, и следом быстро вошел бородатый главврач. «Гражданин милиционер, немедленно покиньте помещение!» Тетка же зажала себе нос пальцами и стала похожа на какой-то персонаж-овощ из мультфильма. «Фу, он же вдрызг пьяный!» И кричал на тяжело больного. Капитан взял себя в руки и ледяным голосом попросил: «Отдай пистолет». В кобуре он у вас, видите, Петр Кузьмич, до горячки допился. Главврач грозно указал менту на дверь. Вон! Тот взял фуражку и, наклонившись, тихо пообещал Александру. «Еще встретимся, ветеран». Тот в тон ему ответил. «Вряд ли». И милиционер вышел, хлопнув дверью. Петр Кузьмич же, сразу забыв о хулигане и погонах, подошел к больному, положил ему руку на лоб и выказал строгость медсестре. «Опять температура поднимается. Дарья Петровна, я вынужден вам поставить на вид». Та покорно склонила голову. «Виновата, Петр Кузьмич». Александр попытался было защитить храбрую Дарью, воскликнув: «Она чуткий человек и очень профессиональный работник». Но врач басом пропел: «Что день грядущий нам готовит?» И увлек медсестру из палаты, галантно взяв ее под руку. Александр ощутил почти домашний покой и, повернувшись на бок, уснул. А в снах его Македонский уже дошел до Индии и храбро бился против боевых слонов непокорного царя Пора. Храбрые животные смяли треть его авангарда, когда чья-то стрела поразила царского слона, и он, задрав к небу окровавленный хобот, с ревом завалился на бок. Александр с десятком всадников тут же помчался к поверженному Пору. Он лежал возле своего боевого слона из последних сил, целясь в противника из лука. И под Александром замертво пал палевой масти жеребец. Македонский откатился далеко вперед, но тут же вскочил и, выхватив меч, бросился к Пору. Тот по-прежнему лежал на земле, а рядом лук, слопнувший тетивой, и стрела. Пор был храбрым воином гигантского роста, но многочисленные раны лишили его сил, и он с трудом удерживал себя в сознании. Ярость Александра сразу исчезла, лишь только он заметил его сломанный лук. Тяжело дыша, он остановился возле индийца и спросил: «Так это ты стрелял в меня, царь Пор?» «Я бы не промахнулся». «Верю. Скажи, почему ты воюешь? Многие цари этой прекрасной страны встретили меня миром». «Рад, что у тебя добавилось слуг». Будучи и сам человеком необычайной отваги, Александр ценил храбрецов и поэтому исполнился к бунтарю симпатией. «Как к тебе относиться, Пор?» Тот медленно повернулся на спину. «По-царски». Один из подскакавшей сотни воин подвел Александру сменного коня. Тот надел слетевший при падении шлем в виде головы льва и сел верхом. «Что ж, ты останешься им. Воины, отвезите царя к моему лекарю». В палате больницы было душно, и Александр, будто сам только что вышел из битвы, спал беспокойно. Грудь его тяжело вздымалась, лоб покрылся испариной. Он не услышал, как в окно осторожно влез Стас, подошел к капельнице, вынул из кармана шприц и начал медленно вводить какой-то препарат. Руки его дрожали, по щекам текли слезы. «Сашка, это я не со зла. Врач сказал, что ты вряд ли выкарабкаешься, а этот медикамент лишь поможет умереть безболезненно. И потом, друг, вместе с тобой уйдут все проблемы, милиция отстанет, ты уже не прикончишь меня, как свидетеля по делу усекновения главы албанского царька, а Ольга станет моей. Я... В общем, не сердись, Сашка». По телу Александра вдруг пробежала крупная дрожь. Он открыл глаза, все понял и, выдернув из вены иглу, схватил Стаса за руку и отбросил к двери. Подлец! Стас, пища от страха, уполз из палаты, а в дверь тут же вбежали автоматчик и взбешенный капитан. «Ты думал, я тебя в покое оставлю, ветеран?» Александр мгновенно сдернул с койки матрас и, прикрыв им спину, бросился к окну. Матрас сразу задымился от пуль, веером посыпались стекла, но цель ушла. И капитан скомандовал автоматчику: «На улицу!» А сам высунулся в окно. Мощная рука затаившегося на карнизе Александра схватила его за шиворот и выбросила во двор. Александр же влез обратно в палату и, хромая, выбежал в коридор больницы. В шатер покорителя вселенной легла синяя лунная дорожка. Полночь. Неутомимые служанки все меняли компрессы на пылающем лбу царя, протирали травяным настоем мощное тело. Ходил возле задремавшего летописца масляный светильник, и ему снилось, что Александр встал и подошел к нему. «Старец, слушаю тебя, великий. Я не договорил о моем отце Филиппе. Да, как странно. Ведь убийца его, Паузания, был отпрыском знатного македонского рода. Богатое ничтожество!» Старец опустил глаза и слушал. Македонский откинул полог шатра. «Так вот, Паузания являлся мне перед походом на Индию». Александр надолго задумался, потом проследил взглядом падающую звезду, задернул полог, и старец осмелился спросить: «Что я должен записать сегодня?» «Простую истину. Мир принадлежит всем». Во дворе больницы автоматчик подбежал к неподвижно лежащему на земле капитану, а из окна кабинета выглянул рассерженный врач. «Да что здесь происходит, в конце концов, гражданин милиционер?» Ему ответил сидящий на подоконнике своей палаты больной. «Он убийца, я все видел!» Автоматчик грозно крикнул: «Заткнись!» и в страхе наклонился над начальником. «Товарищ капитан!» Сзади неслышно подбежал босой Александр, дал ему пинка и вырвал автомат. «Лежать, солдатик!» Милиционер лег на живот и испуганно прикрыл голову руками. Александр, благодарно махнув врачу, подбежал к милицейской машине, сел за руль и умчался со двора. Вслед послышался крик медсестры: «Больные, отойдите от окон! Бандиты будут стрелять!» Вездесущая Дарья Петровна заметила, что от хозяйственной постройки больницы за Александром стартанула «Волга» с погашенными фарами. Увидел ее и автоматчик, он вскочил, но отпрыгнуть, однако, не успел. Машина, сбив его с ног, скрылась за воротами. Перепуганный событиями в больнице Стас добежал до гостиницы и забарабанил в дверь люкса. Ему открыл заспанный, рассерженный режиссер. «Ты что, до горячки допился, Стас? Сашка убил милиционера. Я снова свидетель». Режиссер тут же втащил его в номер и, глянув в полумрак коридора, бесшумно закрыл дверь. «Ну прекрати кричать, а то завтра же тебя в Кащенко отправлю». Стас вместо ответа бросил на стол стопку листов. «Читай. Это сценарий о македонском. Сашка давно его закончил. Цену только набивал». Режиссер быстро пролистал сценарий. «Или написал для себя. Он от руки. Где ты его взял?» «На больничной тумбочке». «Украл, значит. Кстати, в нем не хватает финала. А где теперь сценарист?» Стас заплакал навзрыд. Режиссер усадил его в кресло и налил воды. Тот хлебнул, поперхнулся и затараторил так, будто и впрямь пребывал в горячке. Я пришел к нему подежурить ночью. Но тут ворвались менты и начали стрелять. А Сашка выкинул капитана в окно и скрылся. Режиссер рывком снял телефонную трубку. «Прекрати вопить! Алло, Гоша, быстро зайди ко мне. Тут Стас такое рассказывает. Знаешь, что сейчас ночь, бегом!» Александр мчался теперь за чертой городка вдоль поля подсолнухов, и лучи фар нет-нет да выхватывали из его серой площади их желтые головы. Потом пошли зигзаги и щебенка. Судя по жестяному грохоту сзади, она явно колотила по кузову преследующие его машины. «В Волге, очевидно, тоже милиция», — подумал Александр. Но там, на переднем сидении, сидел пожилой азиатской внешности водитель с автоматом на коленях, а с заднего молодой задавал вопросы. «Почему милиционеры стреляли в Александра, Рашид?» «Прости, господин, не знаю». Неожиданный удар камешком по лобовому стеклу заставил его уклониться, как от пули. Часть стекла выпала в салон, а бесстрастный и юный голос с заднего сиденья вновь спросил. «Ты платил им?» «Много, господин, шакалы. Заканчивай гонки, стреляй по колесам». Рашид выбил прикладом остаток лобового стекла и выпустил по УАЗику пару очередей. Александр тут же свернул с дороги в подсолнухи и оттуда почти наугад выстрелил в водителя «Волги». Она потеряла управление и пару раз перевернулась. Скоро из-под нее с трудом вылез человек, и огни машины погасли. Александр зажег фары УАЗика, и в их свете отчетливо увидел парня, который пытался отползти как можно дальше. Ему дались лишь метров пять, как «Волга» взорвалась. Александр быстро, но осторожно приблизился к незнакомцу. «Кто ты?» Тот повернулся на спину. Лицо его было в крови, а голос тих. «Рамат». Александр поразился. Это был тот самый албанский юноша, что хоронил тело его бедного обезглавленного брата. «Не узнал. Ты очень возмужал». Тот с трудом вытер лицо рукавом порванного пиджака и сплюнул кровь. «Как видишь, я держу слово. И приехал за твоей головой, Александр». Тяжкие воспоминания горячей волной захлестнули и душу, и память Александра. Он долго молчал, стараясь взять себя в руки, потом твердо ответил. «Рамат, я твою не тронул». Тот закашлялся, и вновь изо рта засочилась кровь. Грудная клетка его явно пострадала при перевороте машины. «Ты опозорил меня». Александр осторожно повернул его на правый бок, а когда тот откашлялся и задышал свободнее, вернул на спину, подложив под голову пару подсолнухов. «Брось играть в горцев и вендетту, Рамат. Боевики уже выкачали из твоего отца миллионы, а ты все воюешь на чужой для тебя земле. Пора поумнеть». Голос албанца стал еще тише, но в нем, тем не менее, звучали и ярость, и непримиримость. «Ты тоже бился на чужбине». Александр понимал, что парень умирает и перечить не стоит, но не сдержался, боль не покидала душу. «Твоя земля забрала у меня брата». Рамат захрипел. «Я умираю, наклонись». «Говори, мне слышно. Знай, Александр, настоящая война впереди. Цель ее — стереть мировую историю и написать новую. Будущие поколения Востока не будут знать о крестовых походах, о ваших победах, культуре и существовании европейских религий. О!» Александр закинул свой автомат за спину. «Ясно. Сейчас собери все силы и потерпи, я отвезу тебя в больницу. Не время для экстремистских иллюзий, ведь даже Македонский не смог надолго повлиять на судьбы народов». Глаза Ромата вспыхнули от ярости, и он, пересиливая боль и кашель, ответил: «Не хочу слышать о нем. Я перс, а не албанец. Род мой идет от царя Дария. Мы больше не допустим новых свидетельств о поражении нашего предка и Персии. Убит будет каждый, кто попытается вновь напомнить это миру. Знаю, что и ты пишешь. Уничтожь все». «Хорошо?» «Врешь». Ромат неожиданно приподнялся и замахнулся на Александра ножом. Тот не шелохнулся. В глазах перса быстро угасла жизнь, и, наверное, надо было спокойно отнять нож и помолиться за него, поддержать в этот последний миг. Но вместо этого вырвались слова потерь и боли. «Ты лишился отца, я брата». Ромат сурово свел и без того сросшиеся брови к переносице, долго смотрел на него, взвешивая сказанное, затем отбросил нож и упал навзничь. Храброго потомка Дария, напрочь запутавшегося в паутине мировых ловушек, не стало. Александр долго молчал. Горела недалеко машина, пели цикады и сокрушенно качали головами подсолнухи. Наконец он медленно встал с колен. «Ты действительно был царской крови, Ромат». В необъятном поле на кургане, чтобы видно было далеко-далеко, горел огромный погребальный костер Гефестиона. Вокруг в боевом каре скорбно замерли македонцы. Александр стоял совсем близко от огня и шептал: «Прощай, Гефестион, мой верный друг и лучший из воинов». А войско, словно слыша его, нескладно, скорбно вторило: «Прощай, прощай». И в пламени костра под треск гибнущей древесины в памяти Александра возникли одна за другой сцены юности. Вот они с Гефестионом галопом преодолевают мелкий ручей, и что под ним — верный Буцефал, который через какую-то сотню метров обойдет друга на палевой масти жеребце. А потом будущие воины бились на деревянных мечах, и Александр победил. Но зато Гефестион бросил копье дальше на целый метр, и возник спор. А Александр, вспыхнув от ярости, набросился на друга с кулаками, ведь его копье воткнулось, а у Гефестиона лежит. Он был крупнее, сильнее, и часто Александр проигрывал ему в борьбе, однако в этот раз он сбил друга с ног, а значит, прав. Юность, она закончилась так быстро. Храбрый наследник стал царем, так как македонец Пуазания убил пред театром греческого городка его отца Филиппа. В тот черный день Александр и Гефестион, выхватив мечи, бросились к убийце, но разъяренная толпа уже превратила Пуазанию в окровавленный кусок мяса. И некий финал. Гефестион приподнимает безжизненную голову молочного брата Клито, которого в гневе убил на Самаркандском пиру Александр. «Ты убил его, Александр! Ты убил!» В глазах победителя вселенной и слезы, и пламя догорающего погребального костра. Он медленно опустился на одно колено. «Гефестион...» Треск горящего костра наполнил и шатер Македонского на Вавилонском холме. Жизнь почти отпустила Александра. Он успел лишь прошептать: «Я загнал Буцефала в погоне за царем Пиром, а мы с тобой, Гефестион, запалились сами. Потом хрипло выдохнул воздух, великую жизнь, и огромное тело царя царей застыло. Лицо его величественное и грозное быстро отдало земные краски, навсегда оставаясь в вечности. Служанки было взвыли в голос, поняв, что хозяин отошел, но, глянув на его суровый лик, скуля, закрыли тело пурпурным шелком и вышли из шатра. Старец от их криков проснулся, испуганно захлопал выцветшими от времени глазами, будто человек, чудом выживший после попадания в него молнии, увидел мертвого Александра и, прижав фолиант к груди, тоже попятился к выходу. У шатра Македонского старый воин внимательно посмотрел на него, на звездное небо, будто провожая великую душу. Затем вынул из ножен меч и мощным ударом заколол серого жеребца. Тот пал замертво, метнулось пламя факелов и блеснула в гриве черная лента. Летописец обомлел. Потом взял себя в руки и, осторожно обойдя агонирующего коня, приблизился к воину. «Александр мне что-то сказал перед смертью». Воин вытер о хвост коня меч и вмиг охрипшим голосом сказал: «Забудь». Показалось, царь ушел к богам, не приходя в сознание. «Труд твой завершен, летописец. Покинь немедленно курган. Македонцы теперь могут отнять и фолиант, и жизнь». Будто в подтверждение его слов первая шеренга телохранителей Александра застучала мечами по щитам. Затем прощальный там-там подхватили другие, а летописец тут же скрылся за шатром и не по возрасту быстро заскользил вниз по склону. А на съемочной площадке над лагерем Македонского пронесся горестный тысячный вопль массовки, имитирующий войско царя. Затем зазвучала фонограмма тамтамов, и воины пошли вверх, к шатру, прощаться с великим. Скоро первые лучи солнца мечами вонзились в холм, и снова раздался тоскливый крик массовки. Но недовольно загремел мегафон режиссера, заметались вокруг осветительных приборов техники, и все новые и новые вереницы бойцов пошли к шатру, оставляя на пути свои щиты. Александр и Ольга стояли чуть поодаль от творцов очередного шедевра и грустно наблюдали за съемками. Сзади неслышно подошел к ним продюсер и шепнул Александру: «А я бы все-таки убрал из сценария все современное». Александр поправил ноющую руку на широкой перевязи и коротко бросил в ответ: «Воры!» Того совершенно не смутила эта реплика. Он даже сделал вид, что задумался над ее содержанием. Дескать, неужели? Хотя вслух произнес другое: «Ну что ж, не судиться же нам, да и ради чего? Вы же не при делах, ведь режиссерский сценарий делали мы с оператором, а контракт был оформлен на вашего творческого агента». Александр удивился. «Кто это?» «Стас», — у Александра вырвалось. «Он же теперь в психушке», — но продюсер мягко прервал: «А раньше ты был очень болен». Александром овладело чувство брезгливости, будто он погладил удава или жабу, и он отвернулся. «Да, с вами хворать нельзя». Продюсер закурил черную сигарку и по-отечески, да с облачком вкусного дыма, выдохнул: «Ну, главное, что все живы. Кроме фильма. Не скажи. Ромат хотел уничтожить историю. А? Продюсер усмехнулся и повернулся к Ольге. Александр опять бредит. Та возмутилась. Неправда. Правда. Кому сейчас интересны ароматы, исламизации и прочее? Тут Александр едва сдержался, чтобы не двинуть наглецу в челюсть. Люди и теперь, и в прежние времена хотели быть уверены, что мир всегда будет принадлежать только им, а не кучке экстремистов и негодяев. Продюсер картинно стряхнул с сигарки пепел. «О! А как ваша температура тела?» «Человеческая». «Сожалею, что не могу изменить контракт. Все так дорого». «А кто просит?» Губы Ольги задрожали от ярости и обиды. «Отстаньте от него, негодяй!» Тот сделал шаг назад, изображая на лице испуг, и шепнул «Пардон». Затем он повернулся к ней спиной и, отойдя к камере, улыбаясь, что-то сказал Гоше. Александр обнял разгневанную Ольгу, увлекая вниз к палаточному табору киногруппы. «Пойдем лучше в гостиницу, чем с ворами время и нервы терять. К тому же пора собирать чемоданы, и, кстати, путного у них все равно ничего не выйдет. В моих черновиках был лишь вымысел или, скорее, раздумье. И ты знаешь, до чего нечаянный плагиат — место гибели Дарья. Представляешь? Кажется, подобная сцена есть в Чингисхане у Яна. В общем, историки разгромят этот фильм. Волноваться надо не нам, а этим творцам, ведь они сэкономили и на консультантах. Такие вот настали экономные времена. А ты успокойся. Никогда. Я прошу тебя. Ольга смахнула слезы, и они стали спускаться вниз по холму. Она постоянно оборачивалась, забавно грозила продюсеру кулачком, но тот не обращал на нее никакого внимания, очевидно, обсуждая с оператором и режиссером происходящее в кадре. Тем временем совсем рассвело. Ольга и сама загляделась на сцену прощания с Македонским. «Печально, а красиво. Холм напоминает огромный шлем». Александр поскользнулся, но она храбро подставила ему свое хрупкое плечо. Постояли. «Шлем, Оля, не уберег идею покорения мира. Объединение, Александр, теория. Оставь ее науке, а вот реальность — это гибель моего брата. О, прости, ты прав. Давай быстрее уедем отсюда, Саша». Они двинулись дальше и вскоре подошли к стоянке автотранспорта фильма. Александр огляделся по сторонам и неуверенно кивнул на обшарпанный автобус. «Кажется, наш. Пойду поищу водителя». «Хорошо, а я пока попрощаюсь с гримерами». Оля побежала в сторону Гримбагена, а Александр завернул за автобус. Навстречу вышел Стас. В руке поблескивал вороненный ствол пистолета. «Привет, воин. Сам понимаешь, такие сюжеты не кончаются хэппи-эндами». Он хотел еще что-то добавить, но лицо его вдруг исказило гримаса злобы, и Стас выстрелил Александру в грудь. Тот упал, однако тут же в горячке приподнялся на локоть. «Всегда хотел сказать, ты очень похож на Пуазанию, убийцу Филиппа Македонского». Затем он откинулся на спину, а Стас наклонился над ним и, убедившись, что Александр потерял сознание, вложил ему пистолет в руку и расхохотался. «Пуазания! Чушь! Я ввел тебя за руку в историю мирового кинематографа. Помни, Сашка?» Затем он рванул к далеким кустам, за которыми шла дорога в город. Вернулась к автобусу Ольга и, увидев лежащего Александра, так пронзительно закричала, что крик ее заставил отвлечься от кинопроцесса всех участников. Стас тоже обернулся, но уже на выстрелы. От увиденного лицо его и впрямь стало безумным. Хрупкая Оля, зажав пистолет двумя руками, палила ему вслед. Одна пуля толкнула его в живот, другая — в плечо. Стас упал, затем опять поднялся и, шатаясь, тяжелым шагом прошел сквозь пыльную стену придорожных кустов, как сквозь жизнь. Ольга отбросила пистолет. Рыдая, упала на колени перед телом Александра, а высоко над холмом закружила напуганная выстрелами черная птица. С высоты ее полета, наверное, отчетливо было видно, как вереница массовки замерла на подъеме к шатру Македонского, и слышно, как режиссер истерично завопил оператору немедленно повернуть камеру в сторону случившегося внизу. Ну а текст вообразить несложно. «Снимай! Это недостающая сцена! Снимай!» А потом с холма к автобусу, бросая оставшиеся щиты, побежали воины, техники, костюмеры, не слушая больше воплей режиссера, продюсера и постепенно окружая Ольгу с Александром широким, скорбным кольцом.